Подняла меня утром Ви. Девчонка, привычная к деревенской жизни, вставала с первыми лучами солнца и с их заходом отрубалась. Как попугай в клетке. Светло, он прыгает, скачет, накрой клетку покрывалом, и он тут же уснет. Я еще пытался уснуть, но маленькая торнадо, носящаяся по комнате и сшибающая все на своем пути, не располагала к этому. Особенно, когда стала прыгать на моей кровати и лупить меня подушкой по спине и попе. «Ну, юная леди, сегодня я займусь твоим воспитанием». Я попытался ее схватить, скрутив бараний рог, но куда там? Шлепая босыми пятками по полу, малявка выскользнула с писком, опрокинув какую-то вазу, унеслась в другую комнату. «Ух ты ж, заноза!» Утренние процедуры... Одевание, отлов малявки и одевание уже ее взбодрили меня, заставив раскраснеться и потирать укушенную руку. Впрочем, зато сон ушел. Мы спустились в общий зал, где уже накрыли стол для завтрака. С нами в зале завтракали Сквайр Энтоми, сэр Дакот, такое ощущение, что и не уходивший отсюда, приглашенный мной капитан Гаррич и два будущих наставника моей Ви. Первый. Учитель грамматики, грузный мужчина за 40, Лир Тосвич, с большой розовой лысиной во всю голову. И его полная противоположность, худощавый молодой человек около 30, с пышной черной шевелюрой, Лир Номан, учитель арифметики. Мы все поздоровались, и я пригласил присутствующих к столу, усадив рядышком свою маленькую непоседу. За ней все еще приходилось следить, чтобы она не хватала еду руками или же, держа в одной руке вилку, второй не стала бы на нее накалывать куски мяса. Завтракали мы неспешно, перекидываясь любезностями и знакомясь между собой. Ви болтала ногами и рассыпала горошек по столу. Солнечные лучи пробивались через призму искривленных слюдяных окон. Мне было хорошо. Впервые с момента моего пребывания в этом мире мне было так спокойно и уютно. После завтрака мы вышли прогуляться по замковому саду, небольшому участку земли с аккуратными садовыми деревьями, кованой лавочкой и пышными кустами дикой розы. 40 шагов вперед, 40 шагов назад. Сад небольшой, но приятно было посидеть на улице. Компанию нам с Ви составил сэр Дака, с которым мы неспешно доползли до лавки, где тут же приземлились, наблюдая за суетой неугомонной девочки. «Сэр Дака». «Да, Ульрих», он не использовал титулы, обращаясь ко мне. «Позвольте спросить вас, чему вы в свое время обучали нашу семью?» «Магии, конечно. Чему еще я могу научить?» Он подмигнул мне. «Простите, но мой отец, впрочем, как и остальные, я что-то не замечал за ними каких-то талантов. Может, я что-то упустил, мне что-то неизвестно?» До сих пор я не представлял, что же из себя представляют эти самые маги, о которых столько разговоров. Да не было у них никаких талантов, старик насупился. Им бы все мечами махать, да на конях скакать, или к девкам лазить ночью на балкон, к этому у них талант был, а вот развивать свой магический дар никто из них не пожелал. А простите, сэр Така. «А не могли бы вы мне показать что-нибудь, ну, эдакое? Я и сам не знал, чего прошу». «Я тебе шут, что ли, при дворе показывать что-нибудь эдакое?» Старик фыркнул, словно еж. «Магия — это тебе не шутки. Это мощь и сила». «Простите, сэр, я просто даже не представляю, о чем может быть речь». Мне действительно стало очень любопытно, из-за чего весь сыр-бор. «Ты что, юноша, никогда мага в действии не видел?» Он удивленно на меня смотрел, вскинув брови. «Юноша, в Каспре с балаганами часто приезжали мастера иллюзий. Их часто зовут ко двору на праздники. Мой батюшка как-то не особо жаловал праздник. Не знаю, правда это или нет, но мимолетно пообщавшись со старым бароном, о нем вполне можно дать подобное заключение». «Скряга!» – дед стукнул ладонью с досады себя по коленке. «Он и в детстве был жадиной, а вот с годами совсем, похоже, испортился. Что так, что даже своему единственному сыну не смог устроить праздник. Ладно. Так и быть. Покажу тебе пару фокусов, только больше не проси». «Нет, нет, больше не буду», – заверил я его. «Быстрее беги сюда. Дедушка Дака сейчас фокусы показывать будет». «Дедушка». Он покатал на губах это слово, глядя на подбегающее Ви. «А что? Почему бы и нет?» Он встал, беря на руки запыхавшееся от бега маленькое чудо в кружевах и веточках в волосах, уже успевшее измазать где-то землей руки. «Ну что, юная леди, фокусы смотреть будем?» Он улыбался. «Фокусы!» Тут же подхватил ребенок, громко смеясь. «Деда, давай фокусы!» Передав ее мне, он отошел от нас чуть в сторону по дорожке, задумчиво замерев и уперев взгляд в землю. Я, как и Ви, замер, широко раскрыв глаза, наблюдая за ним. Признаться, я даже вообразить не мог, что он нам продемонстрирует. Ну, там, кролика из шляпы. Или монетку из уха, все что угодно, но не чудо. Старик же продемонстрировал действительно чудо. Это невозможно описать. Реальность, действительность, все так живо и объемно. Прямо возле его ног проклюнулся зеленый росточек, разделившийся моментально на два листочка. Потом выпустил веточки, вытягиваясь ввысь, окреп, превращаясь в куст, а потом и в небольшое ветвистое деревце. И все это в считанные мгновения. Настоящее миниатюрное деревце наподобие японских бонсай. Оно выпустило красивые цветы, сходные с разлапистыми бутонами магнолии. А из цветов выпорхнули цветной чехардой десятки переливающихся всеми цветами радуги птичек, чем-то схожие с калибри. Карусель птиц кружилась над кроной дерева, выписывая замысловатые пируэты. Ви радостно хлопала в ладоши, а я ловил отпавшую от удивления челюсть. Старик взмахнул рукой, словно художник, стирая картину, померкшую в мгновение, развеивая в воздухе показанную иллюзию. Подобного я не ожидал. Все так реально и многогранно. Что? Как? Да неужели это правда? Я не находил ответа, не веря своим глазам. Что Дака продемонстрировал? Как назвать эту объемную, такую живую иллюзию, развеявшуюся взмахом руки? Только чудо! Ну что, Ульрих, впечатляет? Дака сел рядом с нами на лавочку, принимая обнимашки со стороны девочки, восторженно что-то лопочущее ему в ухо. Да тише ты, тише, девочка, затопчешь старика! «Спасибо, сэр Дака!» Я встал и поклонился ему. «Это впечатляет!» «Да ладно!» «Это все детские шалости, иллюзия, причем не самая сложная!» Он говорил, а я видел, что старику приятны мои слова и искренний восторг Ви. «Для меня будет честью, если вы примете меня к себе в ученики!» Я еще раз поклонился всем сердцем, желая познать то, чего познать пока не мог. Это странное и непонятное явление, это странное и непонятное слово «магия». «Ну что ж», — он задумчиво посмотрел на меня. «Ты первый в своем роду, кого не приходится розгами заставлять учиться». «Я буду стараться, учитель, чтобы не разочаровать вас». Мне искренне стало интересно. Всем своим существом, всей душой и сердцем я желал познать секрет его мастерства. «Вижу, что будешь, юноша», — он подмигнул мне. «Ты прямо рвешься в бой, но ты ведь в курсе об указе короля Фердиса, прапрадеда нашего короля, который постановил своей волей основные позиции и уложения о занимаемом в обществе положении наделенного ремеслом мага?» «Нет», — я качнул головой. «Тогда тебе стоит с ним ознакомиться, прежде чем брать на себя это ремесло». Он был серьезен, а я его понимал, похоже, не все так просто. Что-то можно, а что-то нельзя. Так было всегда и будет впредь. Прежде чем принять окончательное решение, я должен владеть всей информацией. «Еще раз благодарю вас, сэр Дака, за демонстрацию и добрый совет». Он кивнул, саживая девочку со своих колен. Тяжело поднявшись, устремил свой взгляд куда-то ввысь, задумавшись и погружаясь в мысли. «Одно тебе могу сказать, Ульрих». Он не смотрел на меня, произнося слова четко и с расстановкой. «За долгие годы своей жизни не было ни дня, чтобы я пожалел о принятом мною решении». Мы разошлись. Старик ушел к себе, а я отправился с Виклиру Тосвичу. Мы приступили к первому уроку грамматики, который нам преподал этот мужчина. Первый раз в первый класс. Я вместе с девочкой прилежно повторял и заучивал новые алфавиты, построение букв при написании. Мне было проще немного, я делал запись на уроков на русском. А вот Ви явно страдала. Наука была для нее мукой. Она постоянно отвлекалась и вертелась, норовя залезть то под стол, то разжалобить меня, чтобы я отпустил ее погулять. Уже часа через два пришлось, к моему сожалению, прерваться. Так как маленькая фурия просто уже легла на пол, закрыв глаза и уши руками, отказываясь идти со мной и учителем на контакт. Ох уж эти детки. Бедные учителя, я как представлю, что им ежедневно приходится иметь дело не с одним десятком подобных созданий. Так просто оторопь берет. Мы прервались на обед и еще одну прогулку, после чего были занятия у Лира Номана, нашего учителя арифметики. С нас с ним 7 потов сошло. Пока мы не добились от этого исчадия ада сосчитать 5 пальцев на руке. Ух, и вымотала она! А самой-то хоть бы что. А я упал у себя в спальне ничком, выжатый как лимон. Да уж, придется мне с ней намучиться. Эх, ну да ладно. Сам взвалил на себя этот груз ответственности, теперь будь добр, тяни и не плачь. Нужно будет Дака попросить хоть изредка меня заменять, она ему доверяет. Да и он, хоть мужчина не глупый, не станет приставать к ней с расспросами. Мое счастье, что папенька настоящий пестре, практически не жил в замке, отчего дед ни разу не видел наследницу рыцаря. Часам к 5 пришла ожидаемая беда в лице достопочтимого барона Турпа. Он быстро освоился в Касприве, проведя ревизию и инвентаризацию, и заявился ко мне пылающий праведным гневом. Правда, гнев его слегка остыл, сменившись какой-то смесью страха при виде сэра Дака, внимательно буровящего его таким пристальным взглядом в фойе при входе, что можно было дырку просверлить. Как это понимать?» Мы сидели с ним вдвоем в моем кабинете, не опуская глаз друг с друга. «Дорогой дядя!» – устало начал я, совершенно не желая вдаваться в словесную пикировку. «Не буду ходить вокруг да около, я сразу обрисую тебе всю ситуацию целиком. Забота о дочери фон Кофа оформлена последней волей моего батюшки, и тут вы бессильны. К вам в руки я не вернусь. Казна, как вы уже поняли, у меня. И к вам не попадет ни одной монеты без моего письменного одобрения. Все сборы с земель и города с его мануфактурами также идут ко мне, так как вассальные расписки все до одной находятся у меня. Также грант на владение землей, врученное еще моему прапрапрадеду, в моих руках. В вашем ведении остается замок в Касприве со всеми его имуществом и неоспоримое право давать мне советы с высоты прожитого вами опыта. Как понимаете, прислушиваться к вашим словам я буду очень внимательно. Ты что о себе возомнил, мальчишка? Это все проклятый Энтони тебя надоумил? Отвечай! Он вскочил с места, нависая надо мной всем своим немаленьким ростом. «Успокойтесь, барон!» Внешне я постарался оставаться спокойным, хотя, признаюсь, испугался порядочно его всплеска эмоций. «Не забывайте, вы не у себя дома. И говорите пусть и с несовершеннолетним, но равным вам по титулу человеком». «Мальчишка! Я получил от короля полное регенство над тобой. Сегодня же верни все, что украл!» В гневе он ударил кулаком по столу. «Или ты думаешь, что сможешь потягаться со мной на равных, сопляк?» Следующий удар пришелся уже не на стол, а на мою голову. С оттягом он залепил мне пощечину, от которой голова моя отлетела, больно стукнувшись о спинку высокого кресла. «Сегодня же!» – орал он на меня. «Сию минуту ты отдашь все и вернешься в Каспрев! Иначе, клянусь богами и духами предков, я уничтожу тебя!» Стащив со стола серебряное блюдечко, я приложил его к пылающей щеке, чтобы не получилось синяка. «Ой!» Тяжела рука у этого мерзавца, лицо просто горело. «Сядьте на место, барон, пока вас не усадили мои гвардейцы!» Я смотрел на него одним глазом из-под блюдца. «Вы же вроде не дурак, а кидаетесь такими громкими заявлениями, ваше регенство! Пустое место по сравнению с последним волеизъявлением законного владетеля! Или мне прикажете написать жалобу королю? Нет? Ну тогда будьте так добры, сядьте и разговаривайте, как подобает мужчине и барону, а не хаму у дороги». Он откинулся на кресло, пылая гневом и безумным взглядом. «Ох, не прирезал бы сгоряча!» «И еще не знаешь, с кем связался, щенок!» Он цедил слова медленно, видимо, плохо сдерживая ярость. «Я уничтожу тебя!» «Мой вам совет! Поберегите пыл для столицы!» Я отложил блюдце, вставая из-за стола. «Похоже, теперь моя очередь угрожать. Этот человек понимает все только с позиции силы. Здесь Рингмар. И здесь я хозяин. Сегодня я вас прощаю, но уже завтра за ваши крики и неуемные руки я прикажу вас гнать плетьми до самого вашего дома». Турп вскочил, захлебываясь бранью и яростью. Он практически себя уже не контролировал, благо я предвидел подобный исход. И в комнату вошел Гарич в сопровождении двух солдат, аккуратно оттесняя без грубости моего дядю прочь. Оставшись в одиночестве, я еще полчаса слушал его крики в коридоре, а потом во внутреннем дворе замка, прикладывая блюдечко к лицу и прикидывая возможные варианты развязки в будущем сложившейся ситуации. Дверь отворилась без стука, пропуская внутрь смеющегося старика Дако. «Вы же вроде не дурак!» Он передразнил мои слова, покатываясь со смеху. «Ха-ха-ха! Ну, Тульрих, ну, силен парень! Молодец! Держался достойно! Старался как мог!» Невольно я тоже улыбнулся, глядя на него. «Что, болит?» Он подошел вплотную, забирая у меня тарелочку и разглядывая лицо. «Ничего страшного. Как говорят, до свадьбы заживет». «Ха!» – старик уселся в кресло, сложив руки на груди. «О девках уже думаешь? Молодец. В тебе я вижу только лучшие черты, собранные Рингмаром. Вот так и твой папенька и дед всегда после драки на коня и к бабам, сэр Дака». Осуждающе протянул я. «Ладно, ладно», – отсмеявшись, он уже серьезным тоном добавил. «Не расслабляйся теперь ни на минуту, внучек. Турп опасен. Здесь, в стенах замка, я всегда смогу тебя прикрыть, но за его пределами ты рискуешь жизнью. Поверь, он не остановится». «Верю, знаю. Но за совет спасибо. Как говорят, предупрежден, значит вооружен».